Глава 16. Настоящее время. Время ползло мучительно медленно. Каждая минута растягивалась до бесконечности. Ждать было невыносимо. Душа рвалась прочь. Хотелось самой бежать в темноту улиц, искать, звать. Казалось, сердце подскажет, где Митя. Но координатор сказал, кто-то должен все время находиться дома. Дома. Этот дом, еще недавно уютный и родной, теперь вдруг стал казаться тесной клеткой, душной тюрьмой. И совсем тяжело было находиться рядом с ним, с Никитой. Даже не глядя на него, Инна чувствовала, что он сейчас делает, куда смотрит. Его близость и сейчас заставляла сердце болезненно сжиматься и кровоточить. И в то же время Инна понимала, не будь сейчас его рядом, одной было бы гораздо страшнее. Только пусть он не смотрит на нее вот так, не касается ее. Молчаливое тягостное ожидание вдруг прервал телефон. Звонили Никите. Инна повернулась к нему в надежде. Вдруг какие-то новости от поисковиков. И тут же отшатнулась, поняв по выражению его лица, звонит она, Диана. У Никиты всегда лицо было, как открытая книга. И сейчас он, схватившись за телефон, с нетерпеливой надеждой, сразу переменился. Нахмурился и смутился одновременно. Бросил на нее сконфуженный взгляд и вышел с телефоном в гостиную. И снова резануло по-живому. Предатель. Уж хотя бы здесь, сейчас, в такую минуту, мог бы не общаться со своей любовницей. Неужели он не понимает, как унижает этим? Инна сглотнула ком и на пару секунд крепко зажмурилась, не давая слезам проступить. Из гостиной донес его раздраженный голос. «Что ты хотела? А ты откуда знаешь про Митю?» «Инна сказала. Звонила тебе сама?» «Нет, не нашелся. Послушай, я не хочу быть грубым, но я же тебя просил, не звони. Нет, ничего не надо. Да чем ты можешь помочь? Все». Никита вернулся на кухню, посмотрел на Инну в смятении, прикусил нижнюю губу. Очевидно, хотел спросить и не решался заговорить с ней про эту женщину. «Да, я ей звонила», — отчеканила Инна, опережая его вопрос, как и Климову, потому что не могла найти. «Ясно. А откуда у тебя ее номер?» В другой раз, в их прошлой жизни, Инна бы со стыда сгорела, но сейчас было плевать. «Твоя Диана тебе звонила? Это была суббота. Где-то месяца два назад. Ты тогда пошел с детьми гулять, а телефон оставил дома. Я ответила, хотела сказать, чтобы перезвонила позже, а она сразу сбросила. Минут через 30 перезвонила снова и снова молча сбросила. И да, после этого я сохранила ее номер. Все прояснили? Она не моя, Ин. У меня с ней правда больше ничего. Прекрати. Я ничего не хочу знать. Избавь меня от всего этого». Инна, судорожно выдохнув, простонала. «Господи, когда уже этот координатор придет? Может, сами ему позвоним? Ну невозможно так. Вдруг, пока мы тут ждем, наш мальчик...» «Не накручивай себя раньше времени. Сейчас я его наберу». Но тут загудел сотовый Инны, а на экране высветилась мама. Инна обреченно ответила на вызов. Мать тут же заголосила в трубку. «Ну что, Митя вернулся домой? Почему не звонишь? Сказала же, что позвонишь. Держишь мать в неведении. Смерти моей хочешь?» «Митя», — произнесла Инна, и горло перехватило спазмом. «Что, Митя?» — кричала на том конце Алла Арнольдовна. «Что, Митя?» «Его еще нет», — с трудом выдавила Инна и прижала ладонь ко рту, чтобы снова не разреветься. «Как нет?» «Как это нет? Где он? Ты там что, совсем с ума сошла? Полицию срочно вызывай, дура! Какая же ты дура! Это же все твой вахлак! Он украл ребенка, а ты...» Инну мелко затрясло. Внезапно обессилев, она позволила Никите забрать у нее телефон и сбросить вызов. Позволила даже отвезти ее в комнату, усадить на диван, укутать пледом. «Тебя все знобит. Давай я тебе горячего чаю налью». Инна качнула головой. «Позвони координатору», — попросила она. Но звонить не пришлось. Роман пришел сам. «Ну что, есть что-нибудь?» — в унисон спросили они. «Пока ничего, но отчаиваться не надо. Мы лишь опросили соседей, одноклассников, обошли ближайшие дворы. Плохо, конечно, что уже темно, но сейчас наши вместе с полицией обходят все подъезды окрестных домов, проверяют подвалы, чердаки, люки. А мы с кем-нибудь из вас давайте наведаемся к вашим родственникам». «Мити у мамы нет, она только что звонила», — вымолвила Инна. Но координатор настоял, что надо проверить все и каждого. А спорить с ним сил не было. Вместе с Романом к Алле Арнольдовне поехал Никита. Не было их чуть больше часа, и за это время Инна едва с ума не сошла. Металась по комнате, не находя себе места. Всю жизнь, далекая от религии, тут она бормотала шепотом сумбурно-неистово. «Господи, если ты есть, верни Митеньку, умоляю, Господи, пусть только он найдется, пусть только он будет жив». Вернулись от матери они ни с чем и почти сразу ушли. Никита вместе с поисковиками отправился обходить дворы и улицы, а для нее время как будто остановилось. Паника сменилась тяжелым оцепенением. Правда, потом среди ночи проснулась Маша вся в слезах, и через «не могу» приходилось как-то справляться с собой, кормить ее, качать, успокаивать, загоняя вопли ужаса в самую глубь души. А утром пришел Никита. Инна, подскочив с дивана, кинулась к нему, но увидела его лицо и остановилась в страхе. «Нет, только не говори, что... Пожалуйста, нет». Никита смотрел на нее со смесью острой жалости, вины и горечи. И этот его взгляд убивал. В сердце будто разом впилось тысяча ледяных игл. «Только не это. Только не самое худшее. Что с ним?» — выкрикнула Инна. «Мы не нашли его». «Ин, я только что из полиции. Мы посмотрели записи с камер. В общем, опер говорит, что Митю, скорее всего, забрали. Просто он свернул за поворот и все. Исчез». «Как забрали? Что значит забрали? Что значит исчез? Кто его мог забрать? Зачем?» Захлебываясь рыданиями, кричала она. Но Никита молчал. Спойлер. Для вашего успокоения, дорогие читатели, еще раз напомню. Ребенок жив и в целом здоров. И чуть позже найдется.